Глава восьмая. Переговоры. Скука – самое утомительное в мире занятие. На корабле, который стоит на внутреннем рейде в паре сотни метров от берега, совершенно нечем заняться. Прямо в рубашке и брюках адмирал Емор полулежит на заправленной койке у себя в каюте на борту морского орла. В руках раскрытый томик великого Чунза Инлаева, популярного сирийского писателя. Адмирал Емор лениво перелистнул страницу. Только вместо того, чтобы вновь погрузиться во вроде как увлекательное чтение, лишь бессильно уронил книгу на живот. Важный томик сполз на шерстяное одеяло и тихо захлопнулся. Даже самая интересная книга, которую читаешь в пятый раз, навевает скуку. Позднее утро. Через распахнутый иллюминатор в душную каюту залетает свежий морской воздух и яркий поток света. В тропиках Гипола всегда светит по-особенному ярко. Адмирал Емор скосил глаза на большие морские часы, больше похожие на ящик с полукруглым верхом. 11 часов. Завтрак давно закончился, а обед еще и не думает начинаться. Скука. Как и следовало ожидать, тосунарцы упорно тянут время. Второй день посреди Нандинского залива пропал зря. Матросы отдраили фрегаты от верхушки грот-мачты до киля, и теперь старшины ломают головы, чем бы еще занять подчиненных. Единственное развлечение – вчера, ближе к вечеру, опять приплыл смотритель порта. Расфуфыренный самурай с парой мечей за поясом опять орал и требовал убраться вон. Потом неожиданно сменил тон и начал уговаривать, чуть ли не умолять, покинуть Нандинский залив и перебраться в Довизун, единственный порт во всей Тосунаре, где дозволено находиться иноземцам. Только чиновник зря старался. В порту Довизуна двум большим боевым кораблям будет слишком тесно и еще более опасно. Простор Нандинского залива представляет куда как больше места для маневров. Да и самая примечательная цель – дворец императора в пределах возможностей морских орудий. Упрямый чиновник едва не довел до белого коленя. Адмирал Емор едва сдержался, чтобы не запустить в самурая собственную шпагу без ножен острием вниз. На счастье смотрителя порта под рукой не оказалось даже старой ложки. Зато Утус Римакс, личный стюард, демонстративно выплеснул за борт содержимое ночного горшка. Вонючий запах и гогот матросов заставили упрямого самурая убраться вон. Вместе со смотрителем порта ушло последнее достойное развлечение. Скучно. Адмирал Емор вновь раскрыл книгу Чунза Инлаева. Еще в первый день они договорились с командором Кияком ждать ровно 5 дней, а дальше будет видно. 2 дня уже прошли. Дай бог, ни один худо-бедно значимый чиновник так и не явится на переговоры. После 10-го холостого выстрела тосунарцы точно перестанут бояться грозных пушек. А там, — адмирал Емор расслабленно улыбнулся, — миссия будет выполнена, точнее, провалена. Может быть, после дипломатического поражения чиновники военно-морского министерства наконец отпустят его на давно заслуженный отдых. Адмирал Емор закрыл глаза. Перед внутренним взором тут же возник небольшой уютный домик на краю большого луга. Посреди высокой зеленой травы бродит стадо коров. Рядом за изгородью журчит прохладный ручей, а там дальше начинается лес. Еще хорошо бы яблочный сад, большую клумбу с пионами и... Улыбка растянула губы. Хозяйка уютного домика, обязательно с крепкими бедрами и большой грудью, зовет на обед. Мечты, мечты, мечты. Резкий стук в дверь разом разрушил приятную иллюзию. Адмирал Емор отбросил книгу в примятую подушку и поднялся на ноги. «Войдите!» — Адмирал Емор быстро поправил рукава белой рубашки. «Витус!» В каюту вошел Утус Ремак, личный стюард. «По мнению командора Кияка, тасунарцы готовят начать переговоры». «Благодарю вас!» Адмирал Емор протянул руку к наброшенному на спинку стула сюртуку. «Передайте командору, я скоро буду». «Слушаюсь». Личный стюард удалился. «В первую очередь нужно привести свой внешний вид в полное соответствие с уставом». Адмирал Емор быстро застегнул блестящие пуговицы. «Конечно, можно было бы воспользоваться услугами личного стюарда, только...» Адмирал Емор улыбнулся собственному отражению в зеркале. «За долгие годы службы привык одеваться самостоятельно. Сперва в нижних чинах личный стюард не полагался, а потом, когда на плечах заблестели адмиральские эполеты, и не потребовался». На носу морского орла командор Кияк внимательно осматривает берег через подзорную трубу. «Доброе утро, уважаемый!» — адмирал Емор остановился рядом у фальшборта. «Доброе утро!» — командир Кияк сложил подзорную трубу. «Аборигены расчистили большой пятачок на берегу и теперь ставят роскошную палатку. Там же, как вы сами можете видеть, — командор Кияк показал рукой на берег, — целая куча тасунарцев в диковинных доспехах. Позвольте вашу подзорную трубу». Адмирал Емор поднес окуляр к правому глазу. Через морскую подзорную трубу берег как на ладони. «Да, действительно. Тасунарцы очистили небольшую площадку от грязи и теперь споро ставят на ней большую палатку. Быстрее, — адмирал Емор подправил резкость, — квадратный навес на толстых столбах с островерхой крышей. Рядом с полуголыми рабочими снуют аборигены в чудных доспехах. Никакого однообразия. Защитные одеяния местных дворян самых разных цветов и расцветок. Выделяются синий, красный, черный, коричневый. И еще великий создатель ведает какие. Особенно во внешнем виде самураев примечательны прямоугольные пластинки на плечах, чем-то похожие на крылья. Доспехи, нужно признать, чудные, но... Адмирал Емор перевел взгляд с одного местного дворянина на другого, и им не отказать в практичности. Что-что, а на маскарадные костюмы они точно не похожи. «Да, прогресс есть», — адмирал Емор протянул командору Кияку подзорную трубу. «Признаться, я уже было подумывал, будто аборигены откажутся от всяких переговоров». «Думаете, будут воевать?» — командор Кияк сложил подзорную трубу. «Нет», — адмирал Емор махнул рукой. «Для войны с нами они слишком слабы. На любую попытку обстрелять фрегаты мы тут же откроем ответный огонь по городу и дворцу императора. Его величество очень расстроится, если в его спальне появится пара новых дырок». «Маскарад! Пытаются произвести впечатление, напугать собственной воинственностью». «Верно», — адмирал Емор кивнул. «Пугают тем, что есть наличие». Командор Кияк сдержанно рассмеялся. Огнестрельное оружие давно поставило жирный крест на стальных латах, кирасах и прочих доспехах. Какой бы бурной ни была деятельность на берегу, однако прошло не меньше 2 часов, прежде чем к борту морского орла причалила таможенная джонка. Самурай в красной броне с чудным шлемом с рогами на голове басовито прокричал пару фраз. Переводчик в простом хлопком кимоно тут же перевел. «Иноземцы, приглашаем вас на переговоры!» «С кем именно я буду вести переговоры?» Адмирал Емор перегнулся через фальшборт. «С вами будет говорить Витус Мяррезан, великий советник императора Таешелингау, 10-го императора Тасунары». «Отлично!» Адмирал Емор довольно улыбнулся. «Переговоры будут вестись со вторым лицом государства». «Спустить шлюпку на воду!» Тут же выкрикнул командор Кияк. Большая шлюпка быстро опустилась на воду. 6 матросов расселись вдоль бортов, старшина Ганов сел за румпель. «Командор!» — Адмирал Емор остановился возле веревочного трапа через фальшборт. «Не желаете ли принять участие в переговорах?» «С удовольствием!» — командор Кьяк весело улыбнулся. «Тогда следуйте за мной и будьте рядом!» Адмирал Емор быстро спустился по веревочному трапу. Шлюпка слегка качнулась под его ногами. Следом быстро спустился командор Кьяк. Морская шлюпка, словно насмехаясь над потугами аборигенов, лихо оставила позади таможенные джунки. Командор Кьяк аж светится от счастья. Адмирал Емор тихо улыбнулся. Чем-чем, а отсутствием амбиций капитан морского орла не страдает. Данную минуту командор Кьяк наслаждается моментом. Как-никак, а он участник истории. Именно так, истории с большой буквы. Нос шлюпки с разгону врезался в желтый песок. «Это даже интересно», — адмирал Емор оглянулся. «Впервые за 200 лет нога иноземца вот-вот ступит на запретный берег Нандинского залива. Вот уже 3-й век тосунарцы не пускают иноземцев дальше городских стен до Везуна. Так что можно смело поздравить самого себя с вершиной в карьере». «Командор, вы со мной!» — адмирал Емор оглянулся. «Остальным ждать шлюпки!» Адмирал Емор легко соскочил на берег, ботинки чуть не увязли во влажном желтом песке. «Самая настоящая вершина карьеры!» Чем закончатся переговоры, неизвестно. Однако тосунарцы уже допустили иноземца на запретный берег. Как гласит народная мудрость, ноготок увяз всей птичке пропасть. Вблизи красный навес выглядит еще грандиознее, чем с борта морского орла. 4 столба украшены геометрической резьбой. Ромбы, квадраты, круги покрыты позолотой. На сводах матерчатой крыши вышит золотой дракон. Снизу кажется, будто сказочная тварь широко раскинула крылья и вот-вот плюнет огнем. Адмирал Емор вступил на утоптанную траву. О-о-о! Вблизи доспехи аборигенов еще чуднее. Броня самураев собрана из множества стальных пластин, покрытых лаком. Огромные наплечники похожи на крылья, только прямоугольные. Шлем чем-то смахивает на шляпу от дождя. Огромный назатыльник прикрывает не только шею, но и частично лицо. А само лицо скрыто за большой свирепой маской со скаленными зубами и выпученными глазами. Со стороны доспех самурая кажется театральным костюмом в театре абсурда, только такой большой и несуразный. Но, нужно признать, не лишен убийственной практичности. Зато, адмирал Емор едва не расхохотался, среди толпы вооруженных людей ни одного самурая с ружьем или хотя бы с примитивным фитильным мушкетом. У многих за спиной торчат луки, копья, а на поясах болтаются мечи. Ну, вояки. Под навесом на низеньком стульчике, подогнув ноги, сидит давно не молодой самурай, лет 50, без шлема и ужасной маски. Брови грозно сдвинуты. Лицо строгое, очень важное, как у ростовщика перед бедным заемщиком. На самурае весьма роскошные доспехи светло-коричневого цвета с желтыми полосками. Только... Адмирал Емор подошел поближе. Свеженький глянец ненавязчиво говорит о том, что большую часть жизни своей доспехи проводят в шкафу, подальше от жгучих лучей гиполы и дорожной пыли, не говоря уже о мечах и копьях противника. Уже знакомый переводчик в простом хлопковом кимоно маячит за спиной великого советника Миара Рязана. А важный самурай под навесом может быть только им. Уж слишком нежные у него пальчики. Человек под навесом больше работает ручкой, нежели машет мечом. «Доброе утро, уважаемый!» — адмирал Емор вежливо склонил голову. Переводчик тут же перевел его слова. Едва-то сунарец перестал лепетать на своем языке, как адмирал Емор продолжил. От имени народа Великой Стири, от имени нашего президента Витуса Эргана и от себя лично приветствую вас. Желаю вам здравия и процветания. Пусть Великий Создатель как можно чаще обращает внимание на вашу великую страну. Переводчик вновь залопотал. Однако более чем вежливое приветствие не произвело на важного самурая никакого впечатления. Лицо великого советника осталось строгим, а брови грозно сдвинутыми. «Приветствую вас, иноземец», — через переводчика заговорил великий советник. «Что привело вас на землю, благословенный Тасунары? По какой такой причине вы решили нарушить границы нашей страны?» Начало не слишком хорошее. Адмирал Емор невольно улыбнулся. Лишь только 10-килограммовые пушки морского орла и ворона удерживают великого советника в рамках приличия. Будь его воля, то он лично отсек бы переговорщикам головы.